да только то, что он свободен и принимает решение сам, и мгновенно, по мере обстоятельств. В длительной игре, связанной с многолетними расследованиями, поисками доказательств, государство может выиграть у одиночки. В быстрой игре – нет. А у нас сейчас, как я понимаю, очень быстрая игра. Передай это профессору, если увидишь его. «Не знаю, увижу ли я его», — ответил Егоров. Я удовлетворенно покивал. «У людей есть способность лезть к другим со своими советами. Но я заметил, что советы эти так и остаются пустым сотрясением воздуха. Очень редко кто им следует. Из твоего ответа я понял, что ты серьезно задумался над моим советом. И это вызывает во мне чувство глубокого удовлетворения. Только не звони». Решишь доложить — явись и доложи лично. Человек как-то по-иному воспринимает неприятности, когда другой человек говорит ему о них не по телефону, а глаза в глаза. В Чечне, например, я пользовался этим без зазрения совести. Когда у нас срывалась какая-нибудь операция, я приходил к нашему полковнику и все ему докладывал. После чего он говорил: «Пошел ты...» Ну, в общем, догадываешься, в какое место он меня посылал. И на этом для нас все заканчивалось. Какие уж доводы он приводил высшему начальству, не знаю. Однажды ему даже вкатили выговорешник, но он его пережил. «И часто у вас срывались операции?» — поинтересовался Егоров. «Два раза». «Где ты был сегодня с 2 часов дня до 5 часов вечера?» «Катался по пригородам и беседовал с Мазуром. Игорь Борисович, председатель местного отделения «Яблоко», очень интересный человек. Не знаком? Рекомендую. Он ввел меня в курс местной политической жизни и рассказал о своей программе. Хорошая у них, оказывается, программа, умная и дальновидная. На будущих выборах я буду голосовать за «Яблоко» и тебе советую». «Что ты делал после 17 часов?» «Ремонтировал Passat в Евросервисе. Поцарапал случайно бочину и сменил стекло. Было с трещиной, она начала расходиться. Но это я в счет не поставлю. Мои дела». «Что ты делал от 17 до 17:20? «Да ничего. Высадил Мазура. Он уже опаздывал на передачу. К нему даже подбежал Чемоданов. Посидел немного в машине и поехал искать сервис». «Зачем ты сидел в машине?» «Санек, если ты был за рулем почти 3 часа, нужно же просто немного посидеть и отдохнуть. И подумать о том, что тебе рассказал умный человек. Не так, что ли?» В 17:20 началась передача «Голосуй сердцем». Сейчас вот смотрел ее в повторе. Правда, эти козлы помешали сосредоточиться. Без 2 или 3 минут 5 я подвез Мазура к телестудии. Это тебе подтвердят и сам Мазур, и Чемоданов, и охранник на вахте. Из твоих настойчивых расспросов я заключаю, что между 17 и 17:20 что-то случилось. И в причастности к этому происшествию ты подозреваешь меня. Нам будет, возможно, легче разговаривать, если ты скажешь, что случилось и в чем ты меня подозреваешь». Вошел Гена Козлов. Доложил: «Все в порядке, объекты на месте». «Можешь нормальными словами», — кивнул Егоров. «В бойлерной. Там до понедельника никого не будет. Ключи у нас». «Сколько они выдержат?» «Да пару дней запросто», — заверил Козлов. «Но похудеют немного. Так это им только на пользу. Что будем с ними делать?» «Пока не знаю», — подумав, ответил Егоров. «Свободен». «Слушаюсь», — ответил Козлов и вышел. «У тебя нет 2 дней, Санек. Знаешь, какой вопрос начальство любит больше всего на свете? Почему не доложили немедленно?» И тут оправдывайся, не оправдывайся, все без толку. Обязаны были доложить немедленно. При этом у меня такое впечатление, что даже не слишком важно, что случилось. Любому происшествию, любой неудаче можно найти оправдание. А вот когда тебя спрашивают, почему не доложили немедленно, тут стой столбом и молчи. Потому что нечего сказать. Поэтому выбор у тебя небольшой. Или докладывать немедленно, или вообще не докладывать. Но возникли шероховатости в проведении операции. Но мы их, это самое, устранили. Мне, конечно, трудно давать тебе конкретные советы, потому что я не в ситуации. Но я от всей души рад поделиться с тобой крохами мудрости, накопленными за жизнь, что и делаю. Лично для меня, конечно, был бы камень с души, если бы Кэп попал в какую-нибудь автомобильную или любую катастрофу. Но окончательное решение принимать себе и отвечать за него, Санек. Сколько я себя помню, народ у нас никогда не отвечал за свои поступки. За простого человека отвечал начальник, а за начальника — другой начальник, а за другого начальника вообще никто. И только сейчас мы начинаем понимать, что за каждый свой шаг отвечаем мы сами».